Этим оканчивалась дипломатическая борьба в Вене. Мы видели, что император и английский король считали необходимым сближение с Польшей, ибо только через нее можно было непосредственно действовать против России. Русской дипломатии поэтому нужнее всего было не уступать здесь неприятелю. Нам уже известно, в каких отношениях находилась Россия к Польше и ее королю в 1717 году. Союз, впрочем, считался продолжающимся, и в начале 1718 года князь Григорий Федорович Долгорукий, находясь в Дрездене, объявил Августу II, что у России с Швецией должны начаться мирные переговоры, но что Брюсу велено только выслушать шведские предложения и взять их на доношение царю, который ни в какие прямые трактаты без согласия с его польским величеством не вступит. Король благодарил и говорил, что он в этом не сомневается, по крепкой дружбе и союзу с царским величеством. Но, несмотря на крепкую дружбу и союз, настоящие враждебные отношения высказывались при каждом удобном случае. Так, когда Петр потребовал, чтобы польское правительство подтвердило конвенцию его с жителями Данцига, которые обязались пресечь все сношения с Швецией и вооружить против нее каперов, то Флеминг отвечал Долгорукому: «Теперь на короле польских дел никогда не взыскивайте, потому что конфедерация за вашим покровительством отняла у него всю силу». Чины Речи Посполитой жаловались, что русское войско все еще не оставляет Польши. «Утвердите Данцигскую конвенцию, и оно уйдет», — отвечал Долгорукий. Но кроме Данцигской конвенции было еще другое польское дело, которое царь взыскивал на короле. В январе 1718 года он получил просьбу: «Бьют челом богомольцы твои от всех благочестивых монастырей литовских и белорусских, мужских и девичьих, а о благочестии святом, которое поляки всеконечно хотят во всем государстве своем польском и великом княжестве литовском искоренить, и на сейме варшавском унию везде конституцию укрепить, потому что в государстве польском ни один монастырь или приходская церковь в благочестии обретаются, но все нуждою и насилием обращены в унию. А в Великом княжестве Литовском только вышеписанные монастыри великое и нестерпимое гонение день ото дня и час от часу все больше терпят. Православие святое с великою борьбою и прением о вере восточной сохраняют. Прочие же премногие монастыри уже принуждены к унии. И если в нынешнее нужное гонительное время от вашего царского величества, единого нам по Боге упования, вскоре не получим помощи, и в Великом княжестве Литовском искренне насажденное благочестие в конец искоренится, и всегдашнее о здравии вашего величества богомолия перестанет, монастыри превращены будут в костелы, и нам нужно будет разбежаться в разные стороны от насилия и податей, которыми убогие обители в конец разоряются. Миорский монастырь, приписной к Кутеинскому, силою отняли на плебанию, также и Лукомский силою взяли на унию. Двоим иеромонахам головы и бороды дочисто обрили, самих нещадно били и, как мертвых, за ноги из монастыря вытащили, один из них Варлаам оттого и умер. Вследствие этой просьбы Петр написал Долгорукому: «Повелеваем вам, королю и чинам Речи Посполитой, надлежащее представление учинить и накрепко домогаться, чтоб благочестивым монастырям по мирному договору никакого отягощения и принуждения к принятию унии не было. От чрезвычайных налогов и поборов были бы они освобождены и сравнены с другими польскими жителями, которые епископы по причине благочестия изгнаны, снова были бы возвращены в свои епархии». Вы должны на будущем сейме прилагать старания, чтобы в Конституцию внесено и подтверждено было о свободном отправлении веры православной. Можете самому королю, примусу и другим польским сенаторам и министрам нашим именем объявить, что мы более не можем терпеть, чтоб в противность договора православие в Польше гонимо и до всеконечного искоренения приведено было, о чем и наша грамота к королю и речи Посполитой отправлена. Мы за благо рассудили иметь особливого человека для охранения благочестия в Польше, для того отправим нашего нарочного и повелим ему жить в Могилеве при епископе и охранять благочестивые епархии, монастыри и церкви, за них у чинов Речи Посполитой заступаться, и если удовлетворение не получит, то будет к вам обстоятельно писать. Было еще третье неприятное дело с польским королем. Мы видели, что старшая племянница царя, Анна Ивановна, была выдана замуж за герцога Курлянского, но в скорости после брака молодой герцог умер, и ему наследовал старый, неспособный и нелюбимый дядя его Фердинанд, последний из кетлеров. Молодая вдова, обеспеченная брачным договором в Курляндии и оставшаяся здесь, племянница могущественного царя, не могла остаться долго без женихов, тем более что с ее рукою был тесно связан вопрос о курлянском наследстве. Король Август предложил Петру выдать ее за принца Саксен-Вейсенфельского с обещанием хлопотать у Речи Посполитой, чтобы она согласилась на отстранение Фердинанда от курлянского престола, который займет принц Вейсенфельский. Петр согласился, и было положено, что король в 8 недель пришлет ратификацию брачного договора. Но прошло 6 месяцев, а ратификации не присылалось, и царю дали знать об интригах Августа при Венском дворе. Между тем прусский король предложил Петру выдать Анну за своего двоюродного брата, марграфа Филиппа Бранденбург-Шведского. Видя в сближении с Бранденбургским домом гораздо более выгоды, чем с саксонским, опасаясь, чтоб Август не провел и тем не учинил афронту племянницы, и зная, что прусский король имеет многие и справедливые претензии на герцогские имения в Курляндии, и многие из них у него в залоге, Петр принял предложение и не хотел переменить своего намерения, и тогда, когда министр короля Августа в Петербурге барон Лосс объявил, что ратификация его государя получена им.